другие города. Езжу повсюду, как ветер дует. Одно прикосновение, краткий миг протяженностью в несколько часов или дней, который ничего не значит и одновременно качественно меняет все. Со мной происходит город. Я происхожу с городом, а потом, неуловимо, но навсегда изменившиеся мы, продолжаем происходить дальше, уже по отдельности, с чем-нибудь и кем-нибудь другим. Это полноценная коммуникация, как я ее понимаю. Только ветру не нужно покупать билеты и тупить в расписание. В этом смысле мне еще расти и расти. Стоит перестать беспокоиться о себе, думать о себе, нащупывать себя, искать свое место в мире и, прости Господи, самовыражаться, тут же обнаруживается, что вокруг мир огромный, подвижный, переменчивый, восхитительный. И человеческое существо так прекрасно и удобно устроено, что стоит ему опустошить свое внутреннее пространство, как мир тут же заполняет его, течет, дует, увлекает за собой. Человек по-настоящему жив только, когда забывает о себе. То есть почти никто, почти никогда. Какое недопустимое расточительство! Анкона. Город Анкона устроен таким образом, что попасть в центр снизу от порта, рядом с которым находится железнодорожный вокзал, можно через длинный-длинный тоннель, достаточно темный, чтобы всем сердцем стремиться к свету в конце его. И вот я иду по пешеходной дорожке справа, а по пешеходной дорожке слева идут два бородатых дяденьки. С виду этакие байкеры, от которых сбежали мотоциклы. Мы одновременно вошли в тоннель, но я быстро хожу, и дяденьки вскоре остались позади. И вот примерно на середине пути сзади начинают раздаваться дикие пронзительные вопли, наждачные взвизги, надрывный клёкот и ухающий хохот. Примерно так демоны из ада могли бы приветствовать любимую футбольную команду. Я иду дальше и радуюсь про себя. Вот, думаю, дяденьки развлекаются. Молодцы. Но не оборачиваюсь, чтобы, во-первых, их не смущать, а во-вторых, вдруг это они специально меня пугают. В детстве считалось, что оборачиваться в таких случаях не надо. Это как будто признать поражение. А если не обернешься тому, кто дразнится, будет обидно. Ну вот я и не оборачиваюсь, чтобы дяденьки много о себе не воображали. И уже на выходе, на границе желтой тоннельной тьмы и белого июльского света, понимаю, что вопли внезапно стихли. Почти невольно оборачиваюсь поглядеть, все ли у крикунов в порядке. А там никого. В смысле, ни единого пешехода, ни слева, ни справа. Только нескончаемый поток автомобилей. И все. А на обратном пути ничего интересного не случилось.